Было молча условлено и установлено, что они всегда будут приходить вместе и вместе уходить. Но так как ни одно отношение сразу стать не может, в одно прекрасное утро телефон: «Вы? Я. А нельзя ли мне когда-нибудь прийти к вам без Павлика?» «Когда?» «Сегодня». «Но где же Сонечка?» «Сонечка уже близко, уже почти за дверью, хотя по времени еще год». Но преступление тут же было покарано. Нам с Зе наедине было просто скучно, ибо о главном, то есть мне и нем и мне, нас, мы говорить не решались. Мы еще лучше вели себя с ним наедине, чем при Павлике. Все же остальное не удавалось. Он перетрагивал на моем столике какие-то маленькие вещи, спрашивал про портреты, а я даже про Веру ему говорить не смела. До того Вера была он. Так и сидели, неизвестно что высиживая единственную минуту прощания, когда я, проводив его с черного хода по винтовой лестнице и на последней ступеньке остановившись, причем он все-таки оставался выше меня на целую голову, да ничего, только взгляд, да, нет, может быть, да, пока еще нет, и двойная улыбка его восторженного изумления, моя нелегкого торжества. Еще одна такая победа, и мы разбиты. Так длилось год. Своей метели я ему тогда, в январе 1918 года, не прочла. А дарить одиноко можно только очень богатого. А так как он мне за наши долгие сидения таким не показался, Павлик же оказался, то я и одарила ею Павлика в благодарственную отместку за инфанту, тоже посвященную не мне. Для Юрия же выбрала, выждала, самое для себя трудное и для себя бы бедное чтение ему вещи перед лицом всей третьей студии. Все они были, студийцы Вахтангова, и Юрий, и Павлик, и тот в темном вагоне, читавший «Свободу», и потом сразу убитый в армии. И главное, перед лицом Вахтангова, их всех, Бога и отца-командира. Ведь моей целью было одарить его, возможно, больше, больше для актера, когда людей больше, ушей больше, очей больше. И вот больше года спустя знакомство с героем и год спустя написание «Метели» — та самая полная сцена и пустой зал. Моя точность скучна, знаю. Читателю безразличны даты, и я ими врежу художественности вещи. Для меня же они насущны и даже священны. Для меня каждый год и даже каждое время года тех лет явлен лицом. 1917 год. Павлик А. Зима 1918 года. Юрий З. Весна 1919 года. Сонечка. Просто не вижу ее вне этой девятки, двойной единицы и двойной девятки, перемежающихся единицы и девятки. Моя точность, моя последняя, посмертная верность.